где они будут жить. Прошлой осенью твой муж получил небольшое наследство от тетки по отцовской линии, — сказала фру Рюэн. Всего 1000 риксдалеров и мебели на одну комнату. На эти деньги он купил домишко, комната да кухня. Хватит вам, пожалуй, на двоих-то. Однако ни пристроек, ни пашен, ни лугов там нет. Тебе самой придется стряпать, топить печь, мыть и все прочее делать по дому. Ленсманша подумала было, что Анна Сверд только прикидывается равнодушной, и что буря, бушующая сейчас в ней, обрушится потом на мужа, как только тот явится. Однако и в это поверить было трудно. Эта сильная, здоровая женщина сидела и молча смотрела, как рушатся все ее надежды, не выказывая при этом ни малейших признаков сожаления. «И зачем только я у тебя обучалась? Экая досада! Об этом ты не горюй. Мне было приятно обучать такую понятливую девушку. Ты ведь знаешь, дитя мое, что в нашей усадьбе все полюбили тебя. Это первая горькая минута, которую я переживаю из-за тебя». Анна Сверд не сказала ни слова благодарности за всю ее доброту, и Ленсманшу это даже слегка раздосадовало. «Может быть, ты утешаешься мыслью о том, что мужу твоему скоро дадут приход побогаче? Так и на это мало надежды. Он, по крайней мере, говорит, что хочет всегда жить в бедности. А ежели ты надеешься на его богатых родителей, так могу тебе сказать, что он рассорился с ними из-за тебя, и ему нечего ждать от них ни помощи, ни наследства». «Матушку жалко», — сказала Анна Сверд. «Она-то думала, что ей будет у нас кусок хлеба на старости лет». «Если пастор в Корсчурке умрет», — продолжала фру Рюэн безжалостно, «то твоего мужа пошлют помощником пастора в другой приход. А хуже всего то, что ты не сможешь последовать за ним. Тебе придется жить одной в вашем домишке, а пастору в Корсчурке уж 76, и долго он не протянет». «Вижу, нелегко нам будет», — сказала Анна все так же равнодушно. «Поскольку еще неизвестно, что вас в жизни ожидает», — сказала фру Рюэн, «твой муж, по-моему, прав. Он, собственно говоря, хотел, чтобы я спросила тебя. Ему, видно, трудно сделать это самому. Он просил, чтобы я дала тебе совет». Резкое движение Анны заставило ее замолчать. Анна круто повернулась к ней и наклонилась вперед в напряженном ожидании. Сонливости и вялости как не бывало. Ленсманша слегка покраснела. «Дитя мое», — сказала она, — «ты на меня так смотришь, что мне просто страшно делается. Мне кажется, однако, что он вправе сомневаться. Вам было бы неразумно заводить семью. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». Анна Сверд откинулась на подушку. Она не плакала, только молча ломала руки, а лицо ее исказило гримаса отчаяния. «Так я и знала», — сказала она, — «того и ждала. Разлюбил он меня». «Не надо так убиваться, дитя мое. Твой муж не такой, как все мы. Я знаю, он любит тебя. Но люди, подобные ему, считают, что служить Богу значит отказаться от того, кого более всего желаешь». «Кабы любил, так не посылал бы тебя с такими советами», — закричала Анна пронзительно. «Неужто ты не заметила, что я ему наскучила? Ну, теперь он от меня избавится». Она сбросила с себя одеяло, рывком схватила чулки и башмаки и принялась одеваться. «Дитя мое», — пыталась успокоить ее фру Рюэн, — «ты ошибаешься, уверяю тебя. Супруг твой сказал мне, что питает к тебе нежную любовь. С самого начала, как только он приехал сюда и увидел тебя, он старался побороть свои чувства. Он не смел сам сказать тебе об этом». Но слова ее не помогли. Анна Сверд натянула на себя одежду с такой быстротой, будто спасалась от пожара. «Еще чего!» — крикнула она. «Так я ему и поверила. Как же любит он меня, коли такую свадьбу справил! И чего ему только от меня надо?» Ленсманша видела, как быстро снуют ее пальцы, как дико горят глаза на бледном лице. Анна не вышла, а бросилась вон из комнаты. Фру Рюэн нашла Карла Артура в темной зале. Он стоял на коленях, погруженный в молитву.